Глава 17. Старая крестьянка. Четверг, 14 апреля. Поздним вечером в пустынных и бедных краях Северного Смоланда трое усталых путников искали ночного пристанища, но ничего найти не могли, хотя вовсе не были неженками, которым вынь да положь мягкую постель и хорошую натопленную горницу. Эх, будь у одного из этих длинных горных кряжей высокая и крутая вершина! Лис бы туда не подступился. Хорошее было бы место для привала, — сказал один из путников. Эх, будь одно из этих замерзших болот сырым и топким, лис не посмел бы туда нос сунуть. Тоже было бы подходящее пристанище, — молвил второй. Эх, будь у одного из этих застывших озер, мимо которых мы пролетаем, вода у берега, лис не пробрался бы на льдину, и мы нашли бы тогда прибежище, которое ищем, — вздохнул третий. Солнце уже зашло, и крылатых путников стало неудержимо клонить ко сну. Того и гляди, свалятся на землю. Это было хуже всего. И по мере того, как надвигалась ночь, третий путник, который заставлял себя не спать, беспокоился все больше и больше. «Вот беда, — думал он, — и угораздило же нас залететь в такие края, где озера и болота еще подо льдом и лису открыты все дороги. В других местах лед уже растаял, но мы верно летим над горной, самой холодной стороной Смоланда, куда весна еще не добралась. Ума не приложу, где найти надежный ночлег, если не спрятаться в укромном местечке, Смирри-лис схватит нас еще до утра». Он озирался по сторонам, но подходящего пристанища не видел. А вечер был темный и пасмурный, с ветром и изморосью, и с каждой минутой вокруг становилось все более жутко и неприютно. Может показаться странным, но путники, казалось, вовсе не горели желанием просить убежище в какой-нибудь усадьбе. Они пролетали мимо многих селений, так и не постучавшись ни в одну дверь. Они не обращали внимания даже на маленькие бедные лачуги у лесных опушек, куда стучатся все нищие странники. И всякий, кто видел бы это, сказал: «Поделом им, раз они не ищут помощи там, где она сама плывет им в руки». Когда совсем стемнело, и лишь у края небосвода едва теплилась полоска света, путники, а двое из них уже почти засыпали на лету, наткнулись на крестьянскую усадьбу. Она стояла особняком, далеко от других домов, и казалась совсем необитаемой. Из трубы не поднимался дымок, в окнах не светился огонь, на дворе ни души. Увидев эту усадьбу, тот из троих, кто бодрствовал, подумал: «Будь что будет, но в эту усадьбу нам надо попасть. Лучшего не найти». Вскоре все трое уже стояли на дворе возле дома. Двое путников тут же заснули, а третий стал озираться по сторонам, где бы найти приют на ночь. Усадьба была довольно большая. Кроме жилого дома, конюшни и скотного двора, там высился еще ряд строений под одной крышей — кладовые, гумно, сеновалы и сараи с рыболовной снастью. Но все это выглядело ужасно бедным и запущенным. У дома и служб были серые, замшелые, покосившиеся стены, которые, казалось, вот-вот рухнут. Крыши зияли дырами, а покосившиеся двери висели на ржавых петлях. Видно, в усадьбе давно не раздавался стук молотка. Тот, кто бодрствовал, сразу догадался, где здесь скотный двор. Он хорошенько потряс своих спутников, и когда те проснулись, повел их туда. К счастью, двери хлева были заперты только на крюк, который удалось поднять с помощью прутика. Тот, кто бодрствовал, с облегчением вздохнул при мысли, что скоро они будут в безопасности. Но когда двери хлева с резким скрипом распахнулись, он услыхал мычание коровы. «Наконец-то вы явились, хозяйка!» — сказала она. «А я-то думала, вы уж не накормите меня нынче вечером!» Узнав, что они на скотном дворе не одни, бодрствующий испуганно остановился на пороге, но, увидев, что в хлеву, кроме коровы, до 3-4 куриц никого нет, набравшись храбрости, вымолвил: «Мы, трое бедных путников, хотим укрыться в каком-нибудь местечке, где нас не тронет лис и не поймает человек. Подойдет ли нам это убежище?» «Еще бы не подойдет», — отвечала корова. «Хоть стены здесь и ветхие, но лису сюда все равно не пробраться, а в усадьбе никто, кроме дряхлой старушки, не живет. Где уж ей кого-нибудь поймать? Ну а вы кто такие будете?» — спросила она, поворачиваясь в стойле, чтобы взглянуть на чужаков. «Я Нильс Хольгерсон из Вестра Веменхёга. Меня заколдовали и превратили в домового», — ответил первый из спутников. «Со мною домашний гусь, на котором я езжу верхом, и серая гусыня». «Такие диковинные гости к нам еще не захаживали», — промычала корова. «Добро пожаловать! Хотя лучше бы вместо вас пришла хозяйка и накормила меня ужином». Мальчик повел гусей в хлев, который был довольно велик, и поставил их в пустом стойле, где они мигом заснули. Себе же он соорудил маленькую постельку из соломы и лег, надеясь, что и сам тотчас же заснет. Но не тут-то было. Несчастная некормленная корова ни минутки не могла постоять спокойно. Она трясла цепью, топталась в стойле и жаловалась на холод. Мальчик не сомкнул глаз и лежал, вспоминая все, что произошло с ним за эти последние дни. Он думал об осе пастушки и маленьком Матсе, которых так неожиданно встретил. Стало быть, лачуга, которую он умудрился поджечь, и есть их старый дом в Смоланде? Он припомнил, как однажды они говорили о лачуге на большой вересковой пустоши. Теперь же дети вернулись пешком издалека, а когда добрались до своего родного дома, он полыхал огнем. И виноват во всем он, Нильс. Сердце его сжалось от боли. Если он когда-нибудь снова станет человеком, то постарается вознаградить осу и Матса за то, что причинил им такое горе. Потом мысли Нильса перенеслись к воронам, а когда он подумал о Фумле-Друмле, который спас его и погиб сразу же после того, как был избран Хёвдингом, он так опечалился, что слезы выступили у него на глазах. Сколько он пережил за последние дни! Но зато какое великое счастье выпало ему на долю, ведь гусак и пушинка отыскали его! Вот что рассказал белый гусак. Лишь только дикие гуси заметили, что малыш-коротыш исчез, они стали расспрашивать о нем всех встреченных лесных зверюшек и птиц. И вскоре узнали, что Нильса похитила стая смоландского воронья. Но вороны уже скрылись из виду, а куда они улетели, никто не мог сказать. Тогда Акка велела диким гусям разбиться попарно и отправиться в разные стороны искать его. Однако спустя 2 дня, в любом случае, найдут они мальчика или нет, гуси должны были встретиться в северо-западном Смоланде на высокой горной вершине, что зовется Таберг и напоминает косо срубленную башню. Акка указала сородичам самые верные дорожные приметы и подробно описала, как найти Таберг. На том они и расстались. Белый гусак выбрал в спутнице пушинку. Они летали повсюду, страшно беспокоясь о мальчике. Во время своих странствий они слышали, как пел «Разорялся дрозд», сидевший на верхушке дерева. Он злился на кого-то, кто назвал себя похищенным воронами, и якобы насмехался над ним самим дроздом. Мортен и Пушинка завязали беседу с дроздом, и он показал им, в какую сторону улетел этот самый похищенный воронами. Потом им повстречались голубок, скворец и селезень. Все они жаловались на злодея, который помешал им петь их песенки и которого звали «Схваченный воронами, плененный воронами и украденный воронами». Так гусак с Пушинкой напали на след малыша-коротыша, и этот след привел их на вересковую пустошь в Сунербу. Отыскав мальчика, они отправились с Нильсом на северо-запад к горе Таберг. Но лететь туда было далеко, темнота настигла их, прежде чем показалась гора. И страшно измученные, они расположились на ночлег в усадьбе. «Только бы добраться завтра до горы Таберг, и тогда конец всем заботам», — думал Нильс, глубже зарываясь в солому, чтобы согреться. Корова никак не могла угомониться в своем стойле, и вдруг она заговорила с мальчиком. «Кто-то из вас говорил, что он домовой. Коли это правда, он должен уметь ходить за коровой». «А что тебе надо?» — спросил мальчик. «Да все. Меня сегодня и не доили, и не чистили», — ответила корова. «Мне не положили на ночь корма в ясли и не сменили соломенную подстилку. Как стало смеркаться, пришла сюда хозяйка, чтобы покормить и подоить меня, как всегда. Да только стало ей так плохо, что она сразу же ушла обратно и не вернулась». «Вот досада! Ведь я так мал и слаб, — сказал мальчик, — что вряд ли смогу помочь тебе». «Зря ты вбил себе в голову, что ты слаб, потому что мал, — промычала корова. — Все домовые, о которых я слышала, были до того сильны, что могли притащить целый воз сена, а ударом кулака убить насмерть корову». Мальчик, не удержавшись, расхохотался. «Те домовые не чета мне, — сказал он, — но я отвяжу тебя, открою двери, и ты сможешь напиться воды из лужи на дворе. Еще я могу влезть на сеновал и сбросить тебе сено в ясли». «Хоть и небольшая, а все-таки помощь, — обрадовалась корова. Сказано, сделано, и скоро корова уже стояла перед яслями, полными сена. Наконец-то он спокойно заснет, — подумал мальчик. Но только он забрался на свое ложе, как корова снова заговорила. — Ты, наверное, рассердишься, если я попрошу тебя сослужить мне еще одну службу. — Ну, ладно уж, помогу, если это в моих силах, — ответил мальчик. — Сходи тогда в дом, он прямо против скотного двора, и погляди, как там моя хозяйка. Боюсь, не стряслась ли с ней беда. — Нет, этого я сделать не могу, — отказался мальчик. — Я не смею показаться людям на глаза. — Неужто ты боишься дряхлой, больной старушки? — засмеялась корова. — Да и в дом тебе заходить не надо. Загляни только в дверную щелку. — Ну, если речь идет о такой малости, так и быть схожу, — согласился мальчик. Отворив дверь хлева, он отправился к дому. Ночь была просто ужасная. На небе ни месяца, ни звездочки, в кромешной тьме выл ветер, хлестал дождь. А хуже всего было то, что на крыше дома, на самом коньке, сидели рядком 7 больших сов. Мальчик с ужасом слушал, как они ухают и жалуются на скверную погоду. А что, если хоть одна из них заприметит его? Тогда он пропал. «Бедный тот, кто ростом мал», — вздохнул мальчик, — и было отчего сокрушаться. Пока он шел к дому, его дважды сбило с ног ветром. Один раз ветер загнал его в лужу, такую глубокую, что он чуть не утонул, но все-таки он добрался до дома. Взобравшись на крыльцо, он перекувыркнулся через порог и вошел в сени. Дверь в горницу была заперта, но внизу, в одном из ее углов, было отверстие для кошки, чтобы она могла свободно бегать туда-сюда. И мальчик, безо всякого труда, смог заглянуть в горницу. Но в тот же миг он отпрянул назад. Старая женщина с седыми волосами лежала, вытянувшись во весь рост на полу. Она не шевелилась, не стонала, а лицо ее было таким белым, словно невидимый месяц отбросил на него свой бледный свет. Нильс вспомнил, что когда умер его дедушка, лицо у него стало таким же удивительно белым, и он понял, что старушка, должно быть, тоже умерла. Смерть, верно, настигла ее внезапно, и она не успела даже лечь в постель. Мальчик страшно испугался, очутившись в кромешной тьме наедине с мертвой, и, сбежав, стремглав с крыльца, помчался назад к скотному двору. Выслушав его рассказ, корова перестала жевать сено. — Стало быть, хозяйка померла, — промычала она. — Теперь и мне скоро конец. — Найдется, верно, кому позаботиться о вас, — утешил корову Нильс. — Ты не знаешь, — сказала она, — что я прожила уже вдвое больше отпущенных мне дней. Кабы не хозяйка, меня давно бы повели на убой. Да я и не хочу жить, раз она больше не придет и не станет доить и холить меня. Корова долго молчала, но мальчик чувствовал, что она не спит. Потом корова спросила. — Хозяйка лежит на голом полу? — Да, — ответил мальчик. — Раньше она всегда приходила на скотный двор и рассказывала о всех своих горестях и заботах. Я понимала эти речи, хоть и не могла ей отвечать. Последние же дни она ходила сама не своя, горевала, что никого с ней не будет, когда настанет ее последний час. Она боялась, что некому будет закрыть ей глаза и сложить руки на груди. — Может, ты это сделаешь? Мальчик заколебался. Ему вспомнилось, что, когда умер дедушка, мать обрядила его. Но ему казалось, что сам он не осмелится в эту жуткую ночь пойти к мертвой старушке. Он не сказал «нет», но и шагу к двери не сделал. Помолчав немного, словно ожидая ответа, но так и не дождавшись его, корова стала рассказывать мальчику о своей хозяйке. А о ней было что рассказать, и прежде всего о ее детях. Каждый день приходили они на скотный двор, ухаживали за скотиной, а летом пасли ее на лугах и болотах, так что корова все про них знала. Много радости принесли они своей матери, эти работящие, веселые и умные дети. Уж кто-кто, а корова знает, на что годны ее пастухи. И усадьба не всегда была такой бедной, как нынче. Земли тут много, правда, пашни маловато. Зато повсюду чудесные пастбища. Одно время в каждом стойле на скотном дворе стояло по корове, а воловий хлев, что теперь пуст, был битком набит волами. То-то радость и веселье царило и в доме, и на скотном дворе. Бывало, хозяйка отворяет ворота скотного двора, а сама поет, распевает. Коровы же, заслышав, что она идет, мычат от радости. Но вот умер хозяин, пришлось хозяйке взять на свои плечи и усадьбу, и всю работу по дому, и заботу о малышах. Не уступая в силе мужику, она и пахала, и собирала урожай, и домовничала. По вечерам, приходя доить коров, она порой плакала от усталости. Но, вспомнив своих детей, вытирала слезы и бодро говорила: «Ничего, настанут и для меня счастливые деньки, лишь бы дети подросли. Да, лишь бы дети подросли». Но стоило детям подрасти, как одолела их тоска, страшная тоска. Они не захотели оставаться дома и отправились в чужие края. И никакой подмоги матушка от них так и не дождалась. Кое-кто из них, правда, успел жениться, прежде чем уехал. Вот они и оставили своих ребятишек в родном доме. И теперь, когда хозяйка приходила на скотный двор, ее точь-в-точь, как когда-то родные дети, сопровождали внучата. Они тоже пасли коров, а по вечерам, когда хозяйка так уставала, что иной раз засыпала за дойкой коров, ее всегда поддерживала мысль о внуках. «Настанут и для меня счастливые деньки», — повторяла она, стряхивая с себя сон, — «лишь бы внучата подросли». Но когда и внучата подросли и стали хорошими, дельными людьми, они все до единого уехали к родителям в чужие края. Никто из них не вернулся домой, и осталась старая хозяйка одна. Никогда она не уговаривала ни детей, ни внуков жить с ней в усадьбе, Неужто, рыжуха, я стану им мешать, когда они могут повидать белый свет и найти свое счастье? — говаривала она, входя в стойло своей старой коровы. — А здесь, в Смоланде, их ждет только нищета. Но когда уехал последний внук, хозяйка сразу сдала. Она сгорбилась, посидела и еле-еле таскала ноги. Она забросила работу и перестала хозяйничать в усадьбе. Пропади, мол, все пропадом, а волов и коров распродала. Оставила себе всего-навсего одну старую корову Рыжуху, которая и беседовала теперь с малышом-коротышом. Ее она пожалела, ведь все дети и внуки пасли ее когда-то. Хозяйка могла бы нанять и служанок, и работников, которые помогали бы ей, но она видеть не могла возле себя чужих после того, как родные ее покинули. Казалось, она даже радовалась тому, что усадьба приходит в упадок, раз никто из детей и внуков не приедет и не возьмет на себя хозяйство, пусть все идет прахом. Больше всего она боялась, чтобы дети не проведали, как ей тяжко. «Только бы дети не узнали! Только бы дети не узнали!» — вздыхала она, ковыляя по скотному двору. Дети без конца писали ей, просили приехать к ним, но она не желала. Не желала даже видеть те края, которые отняли у нее детей и внуков, такая в ней жила обида. И тут же она укоряла себя. «Ну и дура я! Почему я не люблю те края, которые были так добры к ним?» «Нет, все равно не желаю их видеть». Ни о ком и ни о чем, кроме детей и внуков, она не помышляла и все время думала, почему им пришлось уехать. Летом она выводила корову пощипать травку на большом болоте. Сама же целые дни, уронив руки на колени, сидела на краю болота и по дороге домой говорила: «Видишь ли, рыжуха, были бы здесь большие тучные пашни с доброй землей вместо этих скудных, тощих болот, они бы не уехали». Порой она гневалась на болото, такое огромное, но не приносившее никакой пользы. «Болото виновато в том, что дети уехали», — часами толковала она. Нынче же, в этот последний вечер, она очень ослабла, дрожала сильнее, чем всегда, и не в силах была даже подоить корову. Прислонившись к стойлу, она рассказала, что к ней приходили двое крестьян и хотели откупить у нее болото. Они собираются вырыть канавы, отвезти воду и сеять там хлеб. — Слышь-ка, рыжуха, — говорила она, — слышь-ка, они думают, будто на болоте может расти рожь. Напишу-ка я детям, пускай возвращаются домой. Незачем им оставаться в чужих краях, раз они могут прокормиться у себя дома. За этим-то она и пошла в дом. Но мальчик уже не слушал, что рассказывала старая корова. Отворив двери хлева, он пошел в дом к старушке, которую недавно так боялся. Оглянувшись по сторонам, он увидел в горнице вещи, какие бывают только у тех, у кого родственники живут в Америке. В углу стояла американская качалка, стол перед окошком был покрыт цветастой плюшевой скатертью, на кровати лежало красивое покрывало. На комоде возвышались вазы и пара подсвечников с толстыми витыми свечами. На стене висели фотографии детей и внуков хозяйки. Отыскав коробок со спичками, мальчик зажег свечи. И не для того, чтобы лучше видеть, а чтобы почтить, как ему казалось, память старушки. Потом он подошел к ней, закрыл ей глаза, сложил на груди руки и откинул со лба седые, редкие волосы. Он и думать забыл бояться ее, и был лишь глубоко опечален тем, что ей пришлось на старости лет коротать свои дни в тоске и одиночестве. И пусть хотя бы эту последнюю ночь она будет не одна. Он остался с ней. И вдруг Нильс подумал об отце с матушкой. Неужто родители могут так тосковать по своим детям? Вот уж не знал. Неужто, когда дети уезжают, им кажется, будто жизнь их кончена? Неужто и у нас дома так же тоскуют по мне, как эта старушка тосковала по своим? Он боялся этому поверить. Разве он стоит того, чтобы кто-то стал по нему тосковать? Но ведь он может стать другим. Со стен горницы серьезно и неулыбчиво, какими-то незрячими глазами смотрели дети и внуки хозяйки, щеголеватые и крепкие мужчины, невесты в подвенечных уборах, одетые в белое дети. — Бедняги! — обратился к ним Нильс. — Ваша матушка померла, и теперь ничем не исправить то, что вы от нее уехали. Но моя-то матушка жива! Оборвав свою мысль, он кивнул самому себе и заулыбался. — Моя матушка жива, — повторил он, — и батюшка, и матушка мои оба живы.